На следующее утро Гис и Куин первым делом подходят к столу Бакстера и начинают изучать распечатки записи телефонных разговоров с Воном с начала года. Гис качает головой. «Это и вправду все, что есть? Более чем за 9 месяцев?» Бакстер кивает. «Я тоже так подумал. Я даже дважды обращался в British Telecom, чтобы убедиться, что линия исправна. И да, она исправна. Хотя, судя по этому списку, сомневаюсь, что Своны даже заметили бы, будь это не так». «Три звонка от терапевта Свонов», — задумчиво говорит Куин. «Два из них недавние. Мы знаем повод?» Бакстер качает головой. «Разумно предположить, что все дело в Маргарет, учитывая, сколько раз она лежала в больнице. Но мы все еще ждем разрешения на ознакомление с ее медицинской картой. И, честно говоря, вряд ли она даст согласие. Хотя, конечно, это может и не иметь никакого отношения к делу». Куин вздыхает. «Надеюсь, у тебя есть хорошие новости, Бакстер, потому что лично у меня по нулям». Бакстер сухо улыбается, поворачивается к экрану и открывает файл. «Как вам вот это?» На экране кадры видеонаблюдения, со станции, судя по всему. Внизу экрана указано 21 октября 2018 года, 20:41:06. «Таксист говорит, что наша жертва ждала до получаса», — говорит Бакстер. «Поэтому я вернулся к 8:30 и начал оттуда». Он начинает воспроизведение, и два сержанта подаются вперед, по одному за каждым плечом, словно добрые и злой ангелы, мысль, которая, возможно, пришла в голову и Бакстеру, судя по его легкой улыбке. Камера направлена на турникеты, и они втроем наблюдают, как люди идут по платформе и проходят через двери. На улице явно холодно. Все в шарфах и перчатках, стеганых куртках и теплых пальто. Группа шумных парней в футбольных шарфах, которые явно угостились пивом. Пара пожилых дам, пара священников в рясах. Что ж, это как-никак Оксфорд. Но в основном студенты. В одиночку, группами, парами. Первым его замечает Куин. «Вот», — говорит он, указывая, — «это он». Он примерно того же роста. Невысокий, не выше 5 футов 7 дюймов, которые Боди указал в заключении постмортем. Грязные светлые волосы, темные брюки и куртка. И да, вот он, небольшой рюкзак на одном плече. Он вставляет билет в турникет и забирает его с другой стороны. «Билет туда-обратно», — мягко говорит Гис. «Он собирался вернуться». Мужчина на экране останавливается, оглядывает зал и направляется к главным дверям. Через несколько мгновений он исчезает из виду. Бакстер немного отматывает материал и нажимает паузу, после чего снова садится. «Я проверил камеры на платформах. Он сошел с поезда компании «Чилтерн» от станции Мэрилебон, расположена в Лондоне, в районе Вестминстер. Так что теоретически есть около полудюжины мест, где он мог бы сесть на поезд». «Нет», — говорит Гис. «Скорее всего, он прибыл из Лондона. По крайней мере, давайте для начала разберемся с Лондоном. Вы связались с Чилтерн, чтобы получить видеоматериал из поезда?» Бакстер кивает. «Скоро будет». «Понятно», — говорит Гис. «Похоже, мы все делаем как надо. Наконец-то». Он указывает на экран. Мужчина у шлагбаума, застывший в середине жеста вытянутой рукой. «Срочно отправьте кадр в пресс-службу, ладно?» «Это не лучший ракурс», — говорит Куин. «Лица практически не видно. С этими штуковинами вечно так». «Неважно», — произносит Гис. «Этого будет достаточно. Если его кто-то знает, этого будет достаточно». Полиция долины Темзы. At Thames Valley Police, 9:29. Требуется информация. «Вы знаете человека на этом фото? Он прибыл на вокзал Оксфорда около 20:45 в воскресенье, возможно, из Лондона. Нам нужно опознать его в связи с серьезным инцидентом в Уитами, произошедшим позже тем же вечером. Свяжитесь с полицией, если вы располагаете информацией или фото, или видеокадрами. Телефон 77 13 95 46 32». К середине утра Томас Хансен уже почти 3 часа занят выполнением данного ему Гислингхэмом поручения и даже получает от этого удовольствие. Он читал книгу «Я исчезну во тьме, когда та вышла». Документальная книга Мишель Макнамары 2018 года о расследовании преступлений серийного насильника и убийцы Джозефа Д'Анджело, известного как «Убийца из Золотого штата», который был пойман благодаря сравнению ДНК-тестов с места преступлений с подобными тестами открытых генеалогических баз. Он был так впечатлен идеей о том, что родственная ДНК может помочь в розыске убийцы, который почти 50 лет избегал поимки, что тут же решил переквалифицироваться в судмедэксперта. Хотя потребовалось всего пара дней более хладнокровных размышлений, чтобы понять, с чисто практической точки зрения эта идея была чистой воды авантюрой. Начать с того, что ему был бы не по карману курс обучения. Тем не менее, его интерес не ослабевал, и за последние полгода он много читал, слушал много подкастов и, в конце концов, по собственному признанию, стал полным задротом по этой части. И хотя, строго говоря, то, что он сейчас делает, не совсем оно самое, однако удовольствие, которое он получает, близко к ожидаемому. Азарт охоты, отслеживание, устранение ложных совпадений, решающая идентификация. Потому что он все досконально проработал. Он знает. Более того, он знает, что он прав. Хансен встает и идет к столу Гислингхэма. Но того нет на месте. «Он у босса», — говорит Эв, проходя мимо него на обратном пути от кофеварки. «Я только что видела, как он вошел». «Понятно», — бормочет Хансен, уже отступая. «Тогда попробую найти сержанта Куина». Эверетт смотрит на него. «Это важно?» Хансен кивает. «Думаю, да». «Тогда сержант Гислингхэм захочет это знать. И Фаули захочет это знать». Она улыбается. «В любом случае, почему бы тебе не заработать дополнительные очки? Тебе стоит научиться показывать себя, юный Хансен». Эв снова улыбается и идет дальше. Предоставленный самому себе, Хансен делает вдох, слегка расправляет плечи и заставляет себя пройти последние несколько ярдов к двери Фаули. Адам Фаули, 23 октября, 10:20. Томас Хансен выглядит так, будто его отправили к директору за болтовню на уроке. «Я полностью за то, чтобы иметь начальственный вид, но мне хотелось бы думать, что я чуть более доступен». «Простите, что беспокою вас, сэр». «Все в порядке, Хансен. Что такое?» «Детектив-сержант Гислингхэм сказал, что вам нужна дополнительная информация о Свонах. Я тут покопался немножко». Мы с Гисом переглядываемся. Нечто многообещающее? Иначе Хансена бы здесь не было. «Что там у тебя?» — спрашивает Гис. Хансен смотрит в свой блокнот. «Гентри Мэннер на самом деле не принадлежит Свонам, по крайней мере, напрямую. Дом принадлежит компании под названием Older Properties Limited. Ричард Свон является ее основным акционером». «Хорошо. А где же эти Своны жили раньше?» «А вот тут и начинается самое интересное. Я не смог их найти». Гис хмурится. «Это как понимать?» «Я не смог найти никаких записей о том, что они жили где-то еще. Вообще никаких сведений о них». «Что-то вертелось у меня в голове с тех пор, как я увидел Свонов, и теперь завертелось быстрее. Томас смотрит на Гиса, потом на меня. В общем, я связался с агентством по лицензированию водителей и транспортных средств. Ведь у него наверняка права. Вспомните внедорожник перед домом». «И вот тут-то я понял, в чем дело. Я был крайне удивлен, что там у них отсутствует сводный учет, но проверил и оказался совершенно прав». «Выкладывай, Хансен», — говорит Гис. «У нас нет лишнего времени». Хансен сглатывает комок в горле. «Они сменили фамилию. На Свон. Официально. Кто делает подобные вещи, кроме мафии?» Гис удивленно смотрит на него. «Они сменили фамилию? Когда?» «Незадолго до того, как переехали сюда, в 2004-м. Их настоящее имя — Роуэн», — говорю я, когда все, наконец, становится на свои места. «Их фамилия Роуэн. Дик и Пегги Роуэн. По крайней мере, так их звали раньше». Гис смотрит на меня. «Матерь Божья!» — восклицает он. Хансен явно понятия не имеет, о чем мы говорим. Опять же, суд был 15 лет назад. Вероятно, тогда он еще бегал в коротких штанишках. Гис с сочувствием смотрит на него. «Погугли Камилла Роуэн», — говорит он. Хансен берет в руки мобильник и через мгновение поднимает глаза и смотрит на меня. Он побледнел. «Это ее родители?» Я киваю. «Вы хотели знать, почему они изменили имя? Вот вам и ответ. И, честно говоря, кто стал бы их винить?» Из Википедии, свободной энциклопедии. Камилла Роуэн родилась 30 сентября 1980 года. Бывший физиотерапевт из Глостершира, Англия. Отбывает пожизненное заключение за убийство в 1997 году своего новорожденного ребенка. Первые годы своего заключения она отбывала в королевской тюрьме Холлоуэй в Лондоне. Но когда в 2016 году эта тюрьма закрылась, ее перевели в королевскую тюрьму Хитсайд, учреждение закрытого типа для взрослых женщин в Эшере, графство Сурей. Родилась в Глостере, Англия, в семье Ричарда Дика Роуэна, владельца строительной фирмы, родился в 1944-м, и его жены, Маргарет, известной как Пегги, урожденный Каммингс, родилась в 1950-м. Семья жила в Шипхэмптоне, и Роуэн училась в Берли-Эбби, престижной частной школе для девочек. Роуэн категорически отрицала убийство ребенка на суде по делу об убийстве, которое слушалось в Олд-Бейли в 2003 году. Однако присяжные единогласно признали ее виновной. Судья, сэр Джейкоб Гордон, приговорил ее к пожизненному заключению с рекомендуемым минимальным сроком в 17 лет. Команда юристов Роуэн подавала различные апелляции против этого приговора, а комиссия по пересмотру уголовных дел в 2016 году провела повторное рассмотрение дела, после того, как журналист Джон Пенроуз провел проверку улик в рамках документального сериала «Печально знаменитые», который транслировался на канале Netflix в марте 2016 года. Содержание. Юные годы и образование. Исчезновение ребенка. Расследование. Социальные службы. Полиция Южной Мерсии. Суд и приговор. Апелляции. Комиссия по пересмотру уголовных дел. Печально знаменитые. Девушка-хамелеон. Ссылки. Литература. Адам Фаули. 23 октября, 10:29. «Кажется, об этой истории был фильм, который показывал Netflix», — говорит Гис. «Пару лет назад, верно?» Я киваю. Алекс смотрела его, я же большую часть времени отключался. Слишком похоже на тяжелую работу. Вообще работу. Однако есть и некоторые вещи, которые я помню, но на которые в то время не обращал особого внимания. Например, как безжалостно преследовали Роуэнов после приговора, причем не только пресса. Все эти оскорбления, которые сыпались на них, вандализм и, что важнее всего, учитывая нынешние обстоятельства, то, к чему в конечном итоге это их подтолкнуло. Я смотрю на Гиса. По его лицу видно, что он вспоминает то же самое. «То есть ты думаешь, что жертва могла оказаться очередным журналистом?» И он прав, задавая этот вопрос. Это самое простое объяснение. Роуэны сдвинули горы, чтобы остаться незамеченными. Они переехали, сменили имя, буквально стерли свою прежнюю жизнь. Как вдруг, спустя все эти годы, без предупреждения, в одну темную ночь, раздается звонок в дверь, и весь кошмар начинается снова. Сама идея о том, что они направили оружие против случайного взломщика, поразила своим неправдоподобием всех, включая меня самого. Но направить оружие против того, кто привел кошмар обратно к их двери, эта версия имеет смысл. Впрочем, проверять ее все равно нужно. Я делаю глубокий вдох. Разве газета не сообщила бы об исчезновении одного из своих репортеров? Хансен смотрит на Гиса, затем на меня. А вдруг это независимый автор, желающий сделать себе имя? Тогда будем надеяться, что ему это не удастся. Впрочем, что ж теперь надеяться? Гис хмуро кивает. «Да, тут, пожалуй, поздно быть осторожным со своими желаниями». Канал Netflix. Сериал «Печально знаменитые». 4-й сезон. Количество серий 4. Дата выхода — 3 сентября 2016 года. Музыкальная тема — песня «Карма Хамелеон» группы Culture Club. Появляется название. Печально знаменитые. Медленно проступает под заголовок. Девушка-хамелеон. Монтаж. Кадры Камилы Роуэн в младенчестве, в детстве, на качелях, с родителями в саду, строящий замок из песка, с собакой, на пони и так далее. Голос за кадром. Она была маленькой принцессой. Единственный ребенок в богатой и известной семье, любимица своего отца. Умная, красивая и популярная, хорошая спортсменка, выступавшая на уровне округа. Ответственная, добросердечная девушка, которая собирала деньги на благотворительность и которой доверяли присматривать за соседскими детьми. Все были согласны, Камилу Роуэн ждет блестящее будущее. Так что же пошло не так? Каким образом Камила, любимая дочь, счастливая ученица и капитан школьной команды, девушка, которая, по общему мнению, ни разу не совершила ни одного проступка, буквально в одночасье превратилась в убийцу по прозвищу Лгунья Милли, поносимую в прессе, оскорбляемую на улице, обвиняемую в убийстве собственного ребенка. Монтаж. Кадры, связанные с судебным процессом. Заголовки газет, люди у здания суда, держащие транспаранты и что-то выкрикивающие. Камила пытается спрятаться от фоторепортеров, закрывает лицо рукой. Ее родители пытаются пробиться сквозь толпу журналистов возле их дома. Слово «детоубийца», нарисованное красной краской на двери гаража. Все это вперемешку с голосовыми вставками, выпусками новостей, отрывками из более поздних интервью. Голос один. Она заслужила все, что получила, как любой, кто сделал бы такое с невинным ребенком. Если вы спросите меня, в таких случаях жизнь должна означать жизнь. Из новостей 1. Сегодня у входа в суд Олд-Бейли произошли драматические сцены, когда Камила Роуэн в первый раз появилась для участия в судебном процессе. Протестующие осыпали оскорблениями 23-летнюю девушку, которая прибыла в суд в сопровождении своих родителей и адвоката. Голос 2. Перед судебным процессом Роуэн прошла полную психиатрическую экспертизу и была признана вменяемой. Но полные результаты этой оценки никогда не были обнародованы. Кто она? Социопат? Нарциссическая личность? Или просто патологическая лгунья? Голос 3. «Та Камила, которую я знала, просто не могла сделать ничего подобного. Она никогда не убила бы собственного ребенка. Любого ребенка. Я не верила в это тогда и не верю сейчас». Из новостей 2. После 6 сенсационных недель судебный процесс над Камилой Роуэн сегодня пришел к шокирующему завершению. Бывшая капитан школьной команды была приговорена к пожизненному заключению за убийство своего новорожденного ребенка. Голос 4. Причина, по которой мы до сих пор так одержимы этим делом, даже спустя столько лет, заключается в том, что оно бросает вызов многим нашим человеческим убеждениям о доверии и правде, о нашей способности к жестокости и святости материнской любви. Думаю, все мы напуганы тем, что если осмелимся заглянуть в самые темные уголки наших сердец, то обнаружим, что Камила Роуэн смотрит оттуда прямо на нас. Смена кадра. Кабинет Джона. Папки, стол, фотографии и документы из дела, приколотые на доске сзади. Джон Пенроуз. Я освещал дело Камилы Роуэн для Guardian еще в 2003 году. Я присутствовал на суде каждый день и все это время наблюдал за ней. И в конце я имел не больше представления о том, кем она была, чем в начале. Вердикт не стал неожиданностью, и в то время я определенно не думал, что имела место большая судебная ошибка. Но оставались вещи, которые не давали мне покоя. Вопросы, на которые не смогли ответить ни обвинение, ни защита. Поэтому, сделав мой последний репортаж, я решил потратить несколько дней на то, чтобы посмотреть, что еще смогу найти. 13 лет спустя я все еще этим занимаюсь. Потому что это тот случай, с которым журналист сталкивается только раз в жизни. Он поднимает вопрос за вопросом, и все же единственный человек, который мог бы дать нам ответы, упорно отказывается это сделать. Все мы знаем, что Камила Роуэн лгала. Но это не значит, что она лгала обо всем. Есть ли крупицы правды в той странной и тревожной истории, которую она рассказала полиции, и с тех пор ни разу не отклонилась от нее? Если и есть, она не говорит. Но правда, как говорится, где-то рядом. И чтобы найти ее, мне нужно было понять не просто женщину, которой Камила стала, но и девушку, которой она когда-то была. Появляется название, набранное машинописным шрифтом. Часть первая. Ты же была такой милой. Панорамный снимок, сделанный с дрона в сельской местности Глостершира. Летний солнечный день. Деревня с церковью, каменными домами, извилистой рекой. Голос за кадром. Джон Пенроуз. Все началось здесь, в маленьком провинциальном городке Шимхэнтоне, в самом сердце Котсуолса, одного из самых красивых и зажиточных краев Великобритании. Камила родилась в соседней больнице принцессы Алисы в Глостере в 1980 году. На тот момент ее родители, Дик и Пегги, были женаты уже 7 лет и почти отчаялись иметь ребенка. С самого начала она была предметом их обожания. Ее баловали и не чаяли в ней души. У нее было все, что можно купить за деньги, включая пони, уроки музыки и частного учителя балета. Реконструкция. Маленькая девочка, исполняющая балетные движения. Когда Камиле было 6 лет, Роуэны приняли участие в общенациональном конкурсе, призванном найти маленькую девочку для новой телевизионной рекламной кампании «Мой маленький пони». Было подано более 5000 заявок, и Камила попала в шорт-лист из 6 человек. Это ее проба. Видео, сидящий за столом Камилы Роуэн крупным планом. Она гладит игрушку серии «Мой маленький пони» и улыбается. Ее волосы собраны в косички, на ней розовое платье с кружевным лифом и рукавами-фонариками. У нее щель между передними зубами. Камила. «Я просто люблю моего маленького пони. И ваша маленькая девочка тоже полюбит». Голос за кадром. Джон Пенроуз. Она не получила роль. Различные кадры, на которых Джон говорит по телефону, кладет трубку и оставляет сообщение с просьбой перезвонить. Голос за кадром. Джон Пенроуз. «Пока мы снимали этот фильм, я несколько раз связывался с Роуэнами через их адвокатов, надеясь, что они согласятся на встречу. Но Роуэны отказывались разговаривать с кем-либо из прессы после инцидента, произошедшего через несколько недель после суда, когда один журналист заявил, что Дик Роуэн угрожал ему пистолетом. Факт угроз не был подтвержден, и никаких обвинений не было предъявлено, но широкое освещение инцидента в прессе вызвало новую волну негативной реакции против семьи, а также угрозы насилия со стороны определенных кругов. Так что отчасти понятно, что с тех пор Роуэны старались вести себя сдержанно. Никто из других членов семьи тоже не желал говорить на камеру, вероятно, по той же причине. Однако нашелся человек, с которым мы смогли поговорить. Шейла Уорд. Она работала на Дика Роуэна более 20 лет, и когда Камила росла, тесно общалась с их семьей. Смена кадра. Гостиная, газовый камин, бордер-терьер на диване, растения в горшках и так далее. Титр. Шейла Уорд. Секретарь Дика Роуэна в 1971-1996 годах. Шейла Уорд. Я знала Дика, когда он был еще просто строителем. В первые дни, когда Дик только начинал свою карьеру, они жили в доме на две семьи в Глостере. Тогда он, бывало, закатывал рукава при необходимости и сам чинил трубы в туалете и ванной. Но потом начал зарабатывать хорошие деньги, занялся недвижимостью, и они купили дом в Шипхэмптоне. К тому времени, как появилась Камила, они и я вращались в совершенно разных кругах. А потом мы редко встречались в дружеской обстановке. Я соглашалась посидеть с их дочерью, но меня не приглашали на многие их вечеринки. Дик к тому времени был членом местного совета и казначеем ротари-клуба Шипхэмптона, а Пегги много занималась благотворительностью и другими делами для школы. Она всегда была скрытой движущей силой. Rotary International – международная благотворительная организация. Голос Джона за кадром. Они были хорошими родителями? Шейла Уорд. «Смотря что вы подразумеваете, они были довольно строги. У Пегги на кухне была большая таблица, в которой она отмечала, чем занималась Камилла по дому, получала ли она хорошие оценки в школе и поддерживала ли порядок в своей комнате. В таблицу наклеивались золотые звезды. И если к пятнице она не набирала нужное количество звезд, карманные деньги урезались, или же ей запрещалось есть мороженое. Была еще одна большая таблица с ее расписанием. Гёрлскаутство, балет, плавание, фортепиано. Для всего было установлено время. Конечно, когда Камилла была маленькой, она не возражала. Ей просто хотелось порадовать родителей. Ей всегда хотелось их порадовать, особенно мать». Голос Джона за кадром. «А когда она повзрослела?» Шейла Уорд. «О, она все еще старалась угодить им, поэтому придерживалась правил. Просто стала хитрее в этом вопросе». Голос Джона за кадром. «А бойфренды? У Роуэнов были правила на этот счет?» Шейла Уорд смеется. «Да, на этот счет была масса правил. С кем встречаться, куда ходить, во сколько возвращаться. Но, как я уже сказала, к тому времени Камилла стала хитрее и научилась ловко их обходить. И, конечно же, они понятия не имели, чем она занималась в той школе». Реконструкция. Легкое размытие. Девочки, играющие в хоккей на залитом солнцем игровом поле на фоне викторианских зданий. В Великобритании просто хоккеем называется хоккей на траве. Уточнение делается, когда идет речь о хоккее на льду. Девочки, идущие парами, в школьной форме и соломенных шляпках. Девочки, поющие в хоре часовни и так далее. Голос за кадром. Берли Эбби в Уорикшире – одна из самых престижных школ для девочек в Англии. Основана в XIX веке. В числе ее выпускниц есть знаменитости и особые королевской крови. Большое внимание уделяется спорту и музыке. Очень-очень дорогая. Смена кадра. Гостиная, вечер. Зажженные лампы, камин на заднем плане. Книжные шкафы. Картина маслом на стене. Титр. Мэрион Тисдейл, воспитанница школы Берли Эбби в 1986-2014 годах. Мэрион Тисдейл. «Я присутствовала на вступительном собеседовании Камиллы перед тем, как она начала учиться в Берли, и помню, как уверенно она держалась даже в том возрасте. В то время ей было всего около 7, но она была очень красноречива и не стеснялась разговаривать со взрослыми. Было очевидно, что родители натаскивали ее. Каждый раз, отвечая на вопрос, она смотрела на мать в поисках одобрения. Ее отец почти не говорил. У меня сложилось впечатление, что он был весьма сдержан. В сентябре следующего года Камилла приступила к занятиям в школе в качестве дневной ученицы. Чтобы отвозить и забирать ее каждый день, требовалась 30-мильная поездка туда и обратно. Плюс были еще субботние занятия, но мать настояла на том, что она слишком юная, чтобы жить вдали от дома». Голос Джона за кадром. «Как я понимаю, плата за учениц, не живущих при школе, ниже». Мэриан Тисдейл. «Да, конечно, но миссис Роуэн подчеркивала, что причина не в деньгах». Монтаж. Последовательность кадров. Камилла постепенно переходит из младшей школы в старшую. Ее лицо каждый раз обведено красной ручкой. Школьные фото, фотографии спортивной команды, фото, сделанные во время экскурсий, во время обмена с французской школой-партнером и так далее. На последней фотографии хоккейной команды Камилла вместе со своими подругами Мелиссой Резерфорд и Леонорой Стэнифорд. Смена кадра. Кухня, плита, подвесная полка с медными кастрюлями, детские рисунки на холодильнике, вид на округу из окна. Титр. Леонора Невилл, урожденная Стэнифорд, школьная подруга Камиллы. Леонора Стэнифорд. Кэм, Мелисса и я стали лучшими подружками с первой или второй недели в школе. В первый год нас рассадили в алфавитном порядке, так что мы сидели рядом. И так оно почти и осталось. Затем Кэм сказала, что мы должны называть себя хамелеонами, потому что Кэм, Мел, Леон. Она всегда была изобретательна по части таких идей. И это прижилось. Особенно благодаря той песне группы Culture Club. Английское «хамелеон» — Читается через «К». Хамелеон. Врезка. Три девушки в футболках с хамелеонами. Их имена напечатаны ниже. Они довольно хрипло горланят строчки из песни «Карма Хамелеон». «Раньше не слышал злых слов от тебя ежедневно. Ты же была такой милой, а теперь говоришь...» И было вполне уместно, что имя Кэм шло первым. Она всегда была заводилой, всегда впереди. Просто у нее был такой характер. Все хотели водить с ней дружбу. Не то чтобы в Барлиэбе были какие-то группировки, ну, вы понимаете, о чем я. И Кэм была единственной в нашем классе, у кого дома был свой бассейн. Мел тоже жила в Шипхэнтоне, а я всего в 3 или 4 милях отсюда, так что ездила на велосипеде, и летом мы часами тусовались возле ее бассейна. И ее родители всегда были очень приветливы. Думаю, они были рады, что у Кэм так много подруг, потому что она была единственным ребенком. Голос Джона за кадром. «Вы назвали ее Кэм. Вы всегда ее так называли?» Леонора Станифорд. «Да, так ее называли все, кроме матери. Милли — это газеты выдумали. Мы твердили им, что никто никогда ее так не называл, но они не обращали на нас внимания. Ведь заголовок «Лгунья Милли» сочнее». Смена кадра. Офис. Большой гладкий письменный стол. Полки с юридическими книгами и сертификаты в рамках на стенах. За окном вид на городской пейзаж. Титр. Мелисса Резерфорд, школьная подруга Камиллы. Мелисса Резерфорд. Только уехав, я поняла, каким замкнутым местом был Шипхэмптон. Просто аквариум. Все знали. Все друг про друга. Думаю, это одна из причин, почему история с Кэм произвела эффект разорвавшейся бомбы. Никто этого не предвидел, и люди отказывались верить, что нечто подобное происходило прямо у них под носом, и никто ничего не знал. А потом был суд, и журналисты рыскали по всему городу, и люди просто сомкнули ряды. После того, как случается что-то ужасное, такие места всегда называют сплоченными, не так ли? Думаю, именно поэтому. Я никогда не задумывалась об этом раньше. Голос Джона за кадром. Значит, это было место, где внешние приличия имели значение? Мелисса Резерфорд. Боже, да. Все эти подглядывания из-за штор или стервозные сплетни, выдаваемые за заботу. Нельзя ни в чем быть хуже других. Нельзя ударить лицом в грязь. Было видно, что Роуэны действительно так считали. Нет, конечно, они были богаты, тут никаких сомнений, но Дик Роуэн сделал себя сам, и некоторые относились к нему с пренебрежением, даже в 1990-е годы. Вот почему семья возлагала на Кэм такие большие надежды. Не столько в учебном плане, сколько в социальном. Звучит прямо как что-то из романов Джейн Остин, я знаю, но у меня сложилось впечатление, что на нее определенно оказывалось давление, чтобы она удачно вышла замуж. Пауза. От нее столько всего требовали. Серьезно, я ей не завидовала. Голос Джона за кадром. «Вы знали о беременностях?» Мелисса Резерфорд. «Она не говорила мне. Ни разу, ни единого слова». Смена кадра. Леонора. Голос Джона за кадром. «Вы знали?» Леонора Станифорд. «Нет, я не знала». Смена кадра. Мэрион Тисдейл. Голос Джона за кадром. «А вы знали?» Мэрион Тисдейл. «Нет, никто в школе не знал». Голос Джона за кадром. «Вы понимаете, почему людям трудно в это поверить?» Мэрион Тисдейл. «Конечно, понимаю. Но это не меняет фактов, и вы не должны забывать, что она была приходящей ученицей. У нее не было такой степени близости, как у пансионерок». Фрагмент хоккейного матча. Реальная видеозапись. Голос за кадром. Джон Пенроуз. Но понять все равно сложно. Вам нужно лишь посмотреть этот фрагмент, чтобы понять, почему. На этом видео национальный чемпионат Великобритании по хоккею 1997 года среди юниоров в возрасте до 18 лет. После 3 дней предварительных матчей, в течение которых команды пользовались общими раздевалками и комнатами общежития, команда Берли Эбби приближается к завершению напряженного полуфинала против женского колледжа Челтенхэма. Камила уже внесла свой вклад в первый гол и вот-вот забьет решающий. Смотрите. Камила забивает, Ее команда и тренеры окружают ее, обнимают и поздравляют. Стоп-кадр и постепенный крупный план. Голос за кадром. Джон Пенроуз. Ее называли девушкой-хамелеоном, даже не подозревая, насколько точным окажется это прозвище. Камила Роуэн оказалась куда большим хамелеоном, чем подозревал кто-либо из ее окружения. Потому что девушка в центре этого фото на 9-м месяце беременности. Она не делала УЗИ, не посещала акушерку и даже терапевта. Но менее чем через 48 часов у нее начнутся роды, и она явится в родильное отделение больницы общего профиля Бирмингема и Солихала, где ранним утром следующего дня у нее родится здоровый мальчик. Позже, в тот же день, около 3 часов дня, без ведома медицинского персонала, она покинет больницу на машине, которую родители купили ей на 17-летие, и вернется домой в Шипхэмптон, куда приедет одна чуть позже 6 часов, как раз вовремя, чтобы успеть на рождественскую вечеринку в местном ротари-клубе тем же вечером. И да, представляется вероятным, что ее ранний отъезд из больницы был продиктован необходимостью присутствовать на той вечеринке, чтобы не вызвать подозрений у родителей. Монтаж. Кадры с Камилой на вечеринке. Она танцует с друзьями, улыбается, пьет шампанское, стоит рядом с отцом и его друзьями. На ней облегающее светло-голубое платье без рукавов, украшенное мишурой, и бумажная шляпка, сооруженная из хлопушки. В ее внешности нет ничего, что указывало бы на только что произошедшие роды. Она выглядит совершенно беззаботной, не так ли? И все же в тот день Камила Роуэн что-то сделала со своим новорожденным ребенком. Если верить полиции, она убила этого ребенка и избавилась от тела. Если верить Камиле, она отдала его биологическому отцу, человеку, чью личность никто так и не смог установить с какой-либо степенью достоверности. Точно мы знаем только одно. То, что случилось с этим ребенком, произошло очень быстро. Поездка из Бирмингема в Шипхэмптон заняла бы не менее 1,5 часов, и на передачу ребенка или его убийство оставалось всего 0,5 часа. Итак, действительно ли Камила Роуэн отдала ребенка отцу? Большинство молодых людей побежали бы, куда глаза глядят от перспективы растить ребенка в одиночку. Так что с трудом верится, но, конечно же, полностью исключать такое нельзя. Однако, если так оно и было, почему он не заявил об этом во всеуслышание? Почему не показал ребенка и не спас Камилу от пожизненного заключения? Или Камила убила своего ребенка в тот день, как до сих пор утверждают полиция и королевская прокуратура? В этой связи стоит отметить, что через неделю после того, как были сделаны эти кадры, Камила Роуэн сделала на левом плече татуировку, а именно надпись «Dolce Liberta», что в переводе с итальянского означает «сладкая свобода». Это улика? Она решила, что в свои 17 лет просто не готова быть матерью? Любой мог бы это понять, и большинство людей даже посочувствовали бы ей. Или же она боялась рассказать родителям? Опять же, никто не стал бы винить ее за это, особенно учитывая то, что мы знаем об их семье. Но если все было именно так, почему она просто не отдала ребенка на усыновление? В конце концов, она понимала, что это вариант. И мы доподлинно знаем, она была в курсе, что для этого нужно. Потому что однажды она уже сделала это. Стоп-кадр. Только что смотрел «Печально знаменитые». Не могу поверить, что я не видел сериал, когда он только вышел. Правда ли, что тело до сих пор не найдено? Размещено 8 дней назад пользователям HikariDikari77. 9 комментариев. Классный сериал, верно? И да, ребенка так и не нашли. По крайней мере, в последний раз, когда я просматривал интернеты, было так. А будь не так, оно бы точно попало в газеты. Размещено 6 дней назад пользователям Дэнни929292. Роуэнам повезло, что тогда не было Твиттера. Представляю, сколько дерьма на них вылилось бы. Размещено 5 дней назад пользователям SantaClaus77. И оно вылилось. Попробуйте поискать по хэштег «ЛгуньяМили» и посмотрите, что пишут. Просто омерзительно. Хотя вряд ли они читают этот мусор, я бы точно не стал. Это все просто тролли, они начинают гнать волну, хотя сами ни черта не знают. Посмотрим правде в глаза. Все семьи имеют секреты, и все лгут. Размещено 4 дня назад пользователям If you've nothing nice to say, zip it. Думаете, родители были замешаны? Помогли ей скрыть? Размещено 3 дня назад пользователям Cabaret Rene 008. Нет, я про другое. Если пресса покопается в любой жизни, она всегда найдет грязное белье, вот и все. Не думаю, что Роуэны о чем-то догадывались. Размещено 3 дня назад пользователям If you've nothing nice to say, zip it. И ведь вандализм был. Кажется, я помню фотки в прессе с надписями на их доме. Размещено 4 часа назад пользователям Cabaret Rene 008. А какие-то больные на голову говнюки притворялись, что ребенок у них, и требовали деньги. Как низко можно пасть? Размещено 4 часа назад пользователям Cabaret Rene 008. Не думаю, что родители были в курсе. То, что случилось с этим ребенком, дело рук самой Камилы и только ее одной. Не ведитесь на ее нытье. Все это сплошное притворство. Она заслужила, что получила, и сейчас там, где ей положено быть. Размещено 2 часа назад пользователям EllieCats76. Адам Фаули. 23 октября, 10:35. «Так что мы должны сделать?» — спрашивает Гис. «Начать обзванивать газеты?» Это очевидно, но в данном случае очевидно не означает просто. Упоминание имени Камилы Роуэн будет сродни ворошению осиного гнезда. Для начала прощай анонимность, которой Роуэны добились столь великим трудом. А дело будет только хуже. Но есть ли у меня выбор? «У моего друга есть знакомая в «Экспрессе», — неуверенно начинает Хансен. «Я могу спросить его, не слышала ли она что-нибудь такое в своем кругу?» «Вы видели ее, эту знакомую? Ей можно верить?» Прежде чем ответить, Хансен думает. «Я замечал, как он делал это и раньше. Хороший знак». «Да», — говорит он в конце концов. «Думаю, да». «Хорошо. В таком случае вперед. И не могли бы вы заодно отследить какой-нибудь недавний онлайн-интерес Камиле Роуэн, особенно на таких сайтах, как Reddit?» Reddit — сервис личных страниц, форумов и сообществ, долгое время позиционировавшийся как заглавная страница интернета из-за обилия и разнообразия содержащейся там информации, а также из-за возможности быстрого получения ответов от подписчиков на широчайший спектр вопросов. Исаки часто выискивают информацию в тамошних чатах на тему реальных преступлений. Хансен кивает и начинает делать заметки. «А я пока узнаю у Челлоу про ДНК». Хансен поднимает голову и хмурится. «Мне кажется, сэр, это выстрел наобум. Сомневаюсь, что этот тип есть в национальной базе данных, если только он не журналюга». Я начинаю набирать номер. «Согласен. Просто мы пока не знаем, кто он такой, верно? Во всяком случае, точно не знаем. И я боюсь, что Роунов преследовал не он один, но даже те, кто ниже в пищевой цепочке, чем пресса». Гис кивает Хансену. «И поверь мне, кое-кто из этих ублюдков обязательно будет в базе». «Не будет ли это выглядеть немного странно, если ни с того ни с сего я позвоню ей и спрошу об этом?» Джек сейчас в колледже. Хансен слышит голоса на заднем плане. Смех, какая-то жесткая музыка. «Я думал об этом. Не мог бы ты сказать ей, что хочешь использовать это в качестве наглядного примера в курсе, который читаешь? Не знаю. Допустим, по теме, как СМИ сообщают о преступлениях против детей». Джек сухо смеется. «Или психопатки в поп-культуре. Это всегда вызывает восторг у публики. Вот-вот, я знал, что ты что-нибудь придумаешь». «Значит, ты сказал обо мне великому богу Фауле?» «Вообще-то да». Короткий смешок. «Как ты сделаешь это? Позвонишь Зое?» Вздохну явно театральный, а не искренний, и они оба это знают. «Хорошо, если это принесет тебе немного очков. Когда нужно?» «Еще вчера. Начальство все требует срочно». «Это да. Вечная история». Голосовая почта. Алан Челлоу, мобильный. Расшифровка. «Только что получил тест ДНК жертвы из Гентри Мэннер. Не хочу показаться чересчур драматичным, но это просто бомба. Можете заскочить поскорее? Отчет о родственном совпадении ДНК-17. Дата — 23 октября 2018 года. Составитель — Клео Филд. Идентификатор — CAK/23164. Номер — V1.0. Профиль ДНК-17, полученный от умершего, образец 1, был запрошен в базе данных ДНК с отрицательным результатом. Поправка к параметрам запроса привела к близкому родственному совпадению с другим образцом, хранящимся в базе данных ДНК, образец 2. Интерпретация. Совокупный индекс — 3 187 200 590. Применение к вышеуказанным локусам принятой статистической методологии выявило вероятность материнства в 99,999,999 100 миллионных процента. В настоящем подтверждаю, что этот результат является точной и достоверной интерпретацией данных, полученных из указанных образцов. Результат, содержащийся в данном отчете, получен в соответствии со сводом правил судебно-медицинской экспертизы с использованием проверенного и утвержденного научного метода, как то прописано в нашем свидетельстве об аккредитации ISO/IEC 17025-2017. Ведущий научный сотрудник — доктор Джеймс Ингланд. Подпись. Адам Фаули. 23 октября, 15:56. «Это что?» Я поднимаю глаза на Челлоу. Он хмурится и постукивает ручкой по столу. «Я знаю его давно, и его стандартная рабочая процедура — переписка. Он не звонит и, конечно, не приглашает зайти к нему. Я даже не могу вспомнить, когда в последний раз был здесь. Или когда он в последний раз не встретил меня резким замечанием. Нет, я знаю, что это отчет по анализу ДНК, просто не знаю, что он означает». «Он означает, что в системе имеется совпадение. Классическое родственное совпадение». «Это результат, не так ли? Значит, мы знаем, кто он такой». Челлоу снова хмурится. «Да, все не так просто, отнюдь». Я указываю на идентификатор во втором столбце. «Так это отец?» Он делает вдох. «Читай дальше. Это не отец. Это мать. Твоя загадочная жертва — сын Камилы Роуэн». Канал Netflix. Сериал «Печально знаменитые». 4 сезон. Количество серий — 4. Дата выхода — 3 сентября 2016 года. Музыкальная тема — песня «Karma Chameleon» группы Culture Club. Появляется название «Печально знаменитые». Медленно проступает под заголовок «Девушка-хамелеон». Монтаж. Кадры Камилы Роуэн на процессе в Олд Бейли вперемешку с газетными заголовками. «Лгунья Милли. Я не причиняла вреда своему ребенку». Что на самом деле случилось с ребенком Роуэн? Детоубийца получила пожизненное. Голос за кадром. Джон Пенроуз. В последнем выпуске мы взглянули на детство Камилы Роуэн. На ее обеспеченное детство, заботливых родителей, дорогую школу. Мы разговаривали с ее друзьями, учителями, людьми, которые ее знали. Разговаривали в поисках ключей к разгадке того, как золотая девочка, у которой впереди была сказочная жизнь, оказалась на скамье подсудимых, а ее единственным вариантом будущего стали 4 стены тюремной камеры. Увы, не в ее окружении, ни в ее отношениях с другими людьми, ни в ее жизни не было ничего, что могло бы объяснить тайну девушки-хамелеона. Но, возможно, мы просто искали не в том месте. Возможно, ответ лежит гораздо ближе. Возможно, он в самой Камиле Роуэн. Появляется название, набранное машинописным шрифтом. Часть вторая. «Если бы я поверил в твою ложь». Как и часть первая, это названо словами из песни «Karma Chameleon». Снимок больницы общего профиля Бирмингема и Солихала. Вход в родильное отделение. Медсестры входят и выходят, матери несут младенцев и так далее. Голос за кадром. Как мы узнали из предыдущего эпизода, именно здесь, 23 декабря 1997 года, Камила Роуэн родила здорового ребенка, мальчика. О ее беременности никто не знал. Она уйдет с ним на руках из больницы позже в тот же день, и больше его никто не видел. Реконструкция. Молодая женщина с ребенком на больничной койке. Лица ребенка не видно. Но это не первый случай, когда Камила посещала родильное отделение. Немногим более года ранее она уже рожала в другой больнице Бирмингема. У нее уже был один ребенок. Голос за кадром. Джон Пенроуз. Старший следователь по делу Камилы Роуэн, детектив-сержант Говард Лукас, умер в 2013 году. Его заместителем был детектив-сержант Лоуренс Кирни, ныне старший инспектор полиции, давший одни из самых убедительных показаний на процессе в Олд-Бейли. Смена кадра. Крупный план Лоуренса Кирни, сидящего за столом. За его спиной большая табличка с надписью «Полиция Южной Мерсии». Профессионалы на страже порядка и безопасности. Титр. Детектив-констебль Лоуренс Кирни, следователь по делу Камилы Роуэн, 2002-2003 годы. Лоуренс Кирни. В субботу 9 ноября 1996 года Камила Роуэн появилась у стойки регистрации женской больницы Вест Бромвича. Она указала свой адрес как Уорнон Роуд, 13, Кембридж, и сказала, что когда она навещала друзей в Дадли, у нее за две недели до срока неожиданно начались роды. Однако медсестры отметили, что с ней не было ни одного из этих самых друзей. Через несколько часов она родила здорового мальчика. Голос за кадром. Адриан Моррисон той ночью дежурил в родильном отделении и впоследствии, во время процесса над Роуэн, дал показания в суде. Смена кадра. Кабинет врача, письменный стол, окно позади. Титр. Адриан Моррисон, старший акушер-регистратор, женская больница Вест-Бромвича, Национальный фонд здравоохранения, отделение в Бирмингеме, 1992-2015 годы. Адриан Моррисон. Это были во всех отношениях нормальные роды. Мать была очень молода, но явно здорова, и младенец тоже был совершенно здоров. В то время у нас не имелось доступа к компьютерным записям других медучреждений, а поскольку были выходные, я также не смог бы быстро связаться с ее личным терапевтом. В любом случае, непосредственной необходимости в этом не было. С ребенком все было в порядке, и она сказала, что возвращается к своему партнеру в Кембридж и свяжется со своим терапевтом и акушеркой, как только вернется домой. У меня не было причин сомневаться в правдивости ее слов, поэтому я с легкой душой выписал их обеих в понедельник утром. Голос Джона за кадром. «Вы потом получали от нее какие-то известия?» Адриан Моррисон. «Нет». Голос Джона за кадром. «А как насчет терапевта, которого она указала в регистрационном бланке?» Адриан Моррисон. «Я только через несколько месяцев узнал, что такого терапевта нет». Голос Джона за кадром. «Было ли что-то еще в этом ребенке, что в свете последующих событий, на ваш взгляд, может быть существенным?» Адриан Моррисон. Колеблется. «Возможно, ребенок был явно смешанной расы». Реконструкция. Молодая женщина на больничной койке. Лицо ребенка хорошо видно, и он явно смешанной расы. Голос за кадром. Джон Пенроуз. По сравнению с концом прошлого века, столь многое стало иным, что трудно вспомнить, что в некоторых кругах рождение ребенка вне брака считалось социальным самоубийством, или что ребенок смешанной расы был чем-то постыдным. Времена изменились, и однозначно к лучшему. Но вернемся в 90-е. Тогда взгляды не всегда были такими просвещенными, особенно в зажиточных провинциальных городках, таких как Шипхэмптон, где все жители были почти исключительно белыми. Смена кадра. Гостиная. Титр. Мэрион Тисдейл, воспитанница школы Берли Эбби в 1986-2014 годах. Мэрион Тисдейл. «Я не припомню, чтобы девочки бросали школу, потому что были беременны. Некоторые, конечно, ушли в 16, и я не могу поручиться за то, что с ними было потом, но мы заботились о том, чтобы каждая ученица получила всесторонние уроки полового воспитания, поэтому все наши девочки были полностью информированы как о беременности, так и о мерах предохранения от нее». Смена кадра. Кухня. Титр. Леонора Стэнифорд, школьная подруга Камилы. Леонора Стэнифорд. «Не знаю насчет всесторонних. Насколько я помню, все было довольно схематично. Не помогало и то, что эти занятия проводила мисс Торп, которой было лет 100 с гаком, и вряд ли она когда-либо в жизни делала такие вещи сама. Мы были готовы провалиться под землю от стыда. Всем нам было жутко неловко, скорее за нее, чем за себя. Хорошо помню, как она показывала нам, как пользоваться презервативом, натягивая его на пробирку. Кто-то сзади потерял сознание. Да-да, в самом деле, потерял сознание. Только представьте себе такое сейчас. Смена кадра. Городской офис. Титр. Мелисса Резерфорд, школьная подруга Камиллы. Мелисса Резерфорд. Я узнала больше от других девочек, чем из уроков. Полагаю, так узнают об этом и большинство детей. Но если вы спрашиваете об отношении к подростковой беременности в таком месте, как Шипхэмптон, то тогда такие вещи были социальным клеймом. На девушек, которые спали с кем попало, смотрели свысока, как на дешевых потаскух. Что касается беременности, то это полностью исключалось. Думаю, мои родители в буквальном смысле вышвырнули бы меня из дома. Могу только представить, что сделала бы мать Камилы, если бы узнала. Голос Джона за кадром. «А если бы малыш оказался метисом?» Мелисса Резерфорд. «Боже мой, об этом лучше даже не думать. Небеса бы рухнули». Смена кадра. Панорамная съемка Шипхэмптона с дрона. Голос за кадром. Джон Пенроуз. Имея это в виду, нетрудно понять, почему Камилла предпочла скрыть свою первую беременность, даже, а возможно в первую очередь, от своей матери. Но она была умна и хорошо информирована. У нее имелись средства и больше независимости, чем у большинства ее сверстниц. Так почему же она не предприняла шаги, чтобы предотвратить беременность? Или договориться о прерывании беременности, как только поняла, что произошло? Если не со своим терапевтом, то с одной из многочисленных клиник, предлагающих конфиденциальные услуги по прерыванию беременности. Камилле Роуэн задавали эти вопросы много раз, как до, так и после вынесения приговора, но никто, насколько мне известно, не получил ответа. Во всяком случае, внятного и осмысленного. Смена кадра. Женская больница Вест-Бромвич. Вход в родильное отделение. Голос за кадром. Джон Пенроуз. Доподлинно мы знаем лишь то, что Камилла Роуэн ничего этого не сделала. Вместо этого она доносила первого ребенка до положенного срока и, как мы уже знаем, родила здесь в начале ноября 1996 года. Но вопреки тому, что она сказала доктору Моррисону, она не вернулась с сыном в Кембридж. Она даже не жила в Кембридже. А в самом этом городе нет такого адреса, как Уорнок Роуд, 13. Нет, вместо этого она прямиком отправилась в агентство по усыновлению, расположенное всего в нескольких сотнях ярдов от больницы. Смена кадра. Приемная, кулер с водой, диваны, плакаты с фотографиями детей и так далее. Титр. Ясмин Нджоку. Руководитель службы усыновления и опеки Центрального Мидлсенса в 1995-2002 годах. Ясмин Нджоку. Справедливости ради, стоит сказать, что обычно мы так детей не получаем. Голос Джона за кадром. Она просто пришла к вам с ребенком? Ясмин Джоку. В тот день мы были вынуждены предпринять экстренные меры. Было очевидно, что она не готова заботиться о ребенке. Голос Джона за кадром. Вы имеете в виду, не готова в практическом смысле или... Ясмин Джоку. В первую очередь в эмоциональном. Когда моя сотрудница попыталась сказать, что будет очень трудно принять ребенка сразу же, она буквально впала в истерику. Голос Джона за кадром. То есть, если бы вы не взяли ребенка, или если бы поблизости не было такой службы, как ваша, это, вы считаете, поставило бы под угрозу его здоровье или даже жизнь? Ясмин Джоку. Пауза. Скажем так, мы не могли позволить себе такой риск. Голос за кадром. Джон Пенроуз. Возможно, сама Камилла опасалась того, что может сделать с ребенком. Возможно, именно поэтому она решила, что усыновление — единственный выход. Потому что какими бы ни были ее мотивы, в данном случае Камилла Роуэн поступила правильно. Даже если то, как она это делала, было в высшей степени странным. Монтаж. Последовательность документов об усыновлении сына Камиллы Роуэн. По мере того, как Джон упоминает отдельные моменты, они подчеркиваются на экране и один за другим снабжаются надписью «фальшивка», «ложь», «ничего подобного». Потому что, как позже совершенно однозначно показала сторона обвинения, документы, которые Роуэн заполнила для агентства по усыновлению, как в тот день, так и позже, были сплошной ложью. Она назвала свое настоящее имя, но почти все остальное было выдумкой. Она снова сказала, что живет по адресу Уорнок Роуд, что, как мы уже знаем, ложь. На самом деле Уорнок, как позже заметит зоркий полицейский глаз, это просто анаграмма Кака Роуэн. Анаграмма — слово или словосочетание, являющееся результатом перестановки букв исходного слова или словосочетания. В оригинале C.K. Роуэн превращается в Уорнок. Она сообщила те же данные терапевта, что и в больнице. Еще одна ложь. Адрес электронной почты, который она предоставила, не существовало. Всего было около десятка случаев лжи. А номер мобильного телефона всегда переключался прямо на голосовую почту. Неудивительно, что служба усыновления не могла связаться с ней в последующие недели. Смена кадра. Интерьер приемный. Ясмин Джоку. Мы пытались снова и снова по телефону и письменно, но смогли выйти на контакт только один раз. Когда ребенку было 6 недель, она должна была приехать, чтобы подписать окончательные документы. Голос Джона за кадром. Вы видели ее в тот день? Ясмин Джоку. Нет, меня не было в офисе, но коллега, который там был, сказал, что она уложилась в 5 минут. По ее словам, она просто хотела поскорее покончить с этим. Голос Джона за кадром. Спрашивал ли он ее о лживой информации, которую она предоставила? Ясмин Джоку. Он пытался, но она настаивала, что ей нужно быть в другом месте. Это было в обеденный перерыв. Слишком много дел, слишком мало персонала. Возможно, она пришла в это время намеренно, чтобы уменьшить вероятность того, что ей зададут много вопросов. Голос Джона за кадром. А что случилось с малышом? Ясмин Джоку. Ему повезло. Он попал в любящую семью. Голос Джона за кадром. Его личность была защищена во время судебного разбирательства. Знает ли он, по вашим сведениям, кто его биологическая мать? Ясмин Джоку. Как и все приемные дети, по достижении 18 лет он имел право ознакомиться с документами о своем рождении. Не знаю, сделал ли он это, но даже если бы я знала, то не могла бы раскрыть эту информацию. Смена кадра. Камила играет в хоккей с Леонорой и Мелиссой. Они же на вечеринке с фейерверком. Голос за кадром. Джон Пенроуз. Когда были сделаны эти снимки, Камила Роуэн была беременна мальчиком. 4 месяца, 7 месяцев, 8,5 месяцев. И все же никто, похоже, ничего не замечал. Титр. Леонора Стэнфорд. Леонора Стэнфорд смотрит на фотографии. «Этот последний сделан зимой, верно? Мы все ходили в джемперах и пальто, и это не было так очевидно. Но да, мне понятно, к чему вы клоните. Думаю, в этом возрасте все мы были немножко наивными, однако я не могу поверить, что ее мать или учителя ничего не заметили». Голос Джона за кадром. «Вы знали, что у нее есть парень?» Леонора Стэнфорд. «Нет, думаю, она бы нам сказала». Во всяком случае, сказала бы Мэл, если не мне. Они всегда были очень близки, особенно в то время. Голос Джона за кадром. «Так вы понятия не имеете, кто мог быть отцом?» Леонора Стэнфорд качает головой. «Нет, я не думаю, что тогда в Шипхэнтоне была хоть одна черная семья. Наверное, Кэм могла встретить его в Бирмингеме или еще где-то. Но я просто не могу вспомнить, чтобы она когда-нибудь ездила туда без меня и Мэл. Абсолютная загадка». Монтаж. Кадры из зала суда, на которых Камила Роуэн, опустив голову, в сопровождении матери и адвокатов покидает зал. Голос за кадром. Джон Пенроуз. И это только одна из многих загадок, которые до сих пор не разгаданы. Одно мы знаем точно. По какой-то причине отец этого ребенка так и не заявил о себе. Его личность по-прежнему окутана тайной, как и личность отца второго ребенка Роуэн, появившегося на свет едва ли год спустя. Но этого второго ребенка не забрала любящая семья. Последний раз его видели живым, когда ему было всего несколько часов от роду. Видели на руках у матери на больничной автостоянке. Еще одна тайна. Еще один обман. Еще одна маскировка хамелеона. Потому что, как мы все теперь знаем, когда дело доходило до лжи, Камила Роуэн была способна на очень многое. Стоп-кадр. Адам Фаули. 23 октября, 17:27. Твою мать! Куин в своем репертуаре. Но он прав. Гис по-прежнему смотрит на меня пустым взглядом. «Ребенок Камилы? Что за...» Куин поворачивается ко мне. «Сколько лет, по мнению Челлоу, было жертве?» «Хороший вопрос. Наверное, не больше 21, и уж точно не моложе 15. Как-то они там по лобковой кости определяют». Куин, похоже, занят расчетами. «Значит, кто бы он ни был, он родился между 97-м и 2003-м». Гис смотрит на него. «Начиная с лета 2002-го, Роуэн была либо под следствием, либо под судом, либо за решеткой, что немного сужает круг версий». Куин смотрит на меня. «А не может быть еще одного ребенка, помимо того, смешанной расы? Разве не поэтому полиция занялась ею в первую очередь?» Я киваю. «Мне должны прислать полное дело, но да, был еще один ребенок. Девочка. Родилась в 2002-м». Куин берет лист бумаги и начинает считать. «Итак, у нас есть около 3,5 лет между убийством того ребенка в 97-м и беременностью и рождением дочери в 2002-м». Он поднимает глаза. «Неужели за это время она успела родить еще одного ребенка? Еще одна беременность, которую никто не заметил, а первоначальное расследование проглядело?» Воцаряется тишина. «Есть еще один вариант», — тихо говорит Гис. «Он это знает. Куин это знает. Я это знаю». Куин тихо присвистывает и начинает качать головой. «Боже!» — Гис кивает. «Похоже, тот ребенок в 97-м все же не умер. Он умер в прошлые выходные в Уитаме, когда его застрелил собственный дед». Адам Фаули, 24 октября, 08:27. «Господи, Адам, вы только что вернулись из декретного отпуска. Вы должны были просто работать себе спокойно, а не натыкаться сразу на преступление века. И очередное преступление со стороны органов правопорядка». Похоже, он тужится пошутить. «Знаю, сэр, но мало что могу с этим поделать. Мы ведь не специально». Суперинтендант Харрисон откидывается на спинку кресла и задумчиво складывает пальцы домиком. «Насколько вы уверены, что это действительно тот ребенок, за убийство которого она получила срок? Я не хочу, чтобы мы снова копались в этом по наитию». «Не уверен на 100%, сэр, но это весьма большая вероятность. Главным образом, потому что крайне сомнительно, что мог быть еще один ребенок того же возраста, которого первоначальное расследование не обнаружило». «Так что же там у нас с Вонами? Как вы думаете, они знали, кто он такой?» «Он явно знал, кто они такие. Иначе что бы он там делал? Мы не знаем, как он их нашел, и, очевидно, также не знаем, где он был все эти годы, но мне трудно поверить, что парень не сказал им, кто он такой, когда вошел. Ведь это точно было бы первое, что вы бы, например, сказали». Харрисон медленно кивает. «И все же в итоге мы имеем труп». «Знаю. Я тоже изо всех сил пытаюсь соединить все точки. Доподлинно мы знаем лишь одно. По какой-то причине Суонны не позвонили по номеру экстренной. И к тому моменту, когда мы туда добрались, на теле не осталось ничего, что могло бы помочь его опознать». Суперинтендант в упор смотрит на меня. «Думаете, он появился без предупреждения? Или же они знали, что он придет?» Он спрашивает меня, могло ли убийство быть преднамеренным. И мой ответ таков. «Мы не можем исключать этого, сэр». Харрисон настроен скептически. «Вы действительно думаете, что пара пенсионеров могла спланировать нечто подобное? потому что лично мне кажется верхом безрассудства убить кого-то и ожидать, что это сойдет им с рук. Но уберите свидетеля, сэр, и мы имеем совершенно другую историю. Это была чистая случайность. Не окажись тем вечером фотограф в том самом месте, никто ничего не узнал бы. Своны избавились бы от тела, прибрали все в доме и вели бы себя, как ни в чем не бывало. Но как только они получили сообщение о том, что полиция уже в пути, у них оставался только один вариант — сделать все возможное, чтобы все выглядело как ограбление, включая дилетантскую попытку придать двери вид взломанной. Шеф хмур. Но из этого следует, что они знали, что ваш человек никому не сказал, куда он собирался той ночью. Согласен. Но мы не узнаем правды, пока не выясним, кто он такой. Одна из немногих вещей в нашу пользу. Теперь у нас есть образец ДНК, который поможет нам установить личность его отца. Этот вариант не рассматривался в первоначальном расследовании. И вы этим заняты? Да, сэр. Я поручил это констеблю Бакстеру. Ничего полезного в ответ на обращение к общественности в Твиттере? Я качаю головой. Пока нет, сэр. Несколько странно, не правда ли? Разве мы обычно не получаем хорошую реакцию на подобные обращения? Да, но обычно мы пытаемся назвать местных преступников. Мы же почти уверены, что этот парень приехал из Лондона. Большинство наших подписчиков Твиттера — жители Оксфорда и окрестностей. Может, стоит попробовать прессу? Национальные газеты. Сомневаюсь, что мы получим много откликов. Для этого пришлось бы сказать, кем мы его считаем. Харрисон кивает. А это последнее, что нам нужно в данный момент. Именно. Суперинтендант задумчиво откидывается на спинку кресла. До сих пор не могу понять одного. Почему Суоны вообще хотели убить его, когда он живое доказательство того, что их дочь не убийца? Разве они не хотят, чтобы ее оправдали? Вот именно, сэр. На первый взгляд это делает гораздо более вероятной случайность того выстрела. То есть Свон снес внуку голову и только потом узнал, что сделал. Очень похоже на эпизод из какого-нибудь викторианского романа. А Харрисон не производит на меня впечатления заядлого читателя. Я пожимаю плечами. Это не более невероятно, чем любой другой сценарий. На самом деле, скорее даже менее. Он откидывается на спинку, и стул скрипит. Но как ни сыграй, это будет чертово минное поле. Если он и в самом деле пропавший ребенок Камилы Роуэн, то все эти годы она сидела за решеткой из-за преступления, которого не совершала. Я мрачно улыбаюсь. Осиное гнездо, змеиное гнездо, позорный столб. Выбирайте. Это еще до того, как пресса все узнает. Он хмурится. Кто еще знает? На данный момент только моя команда и Алан Челлоу. Что ж, давайте остановимся на этом, по крайней мере, пока не будем полностью уверены. А пока я предупрежу главного констебля. Должность начальника крупнейших территориальных подразделений полиции. Как правило, но не всегда совпадающих по границам с графствами. А также трех специальных подразделений – транспортной полиции, полиции охраны гражданских ядерных объектов и гражданской полиции при Министерстве обороны. И держите меня в курсе постоянно. Три вопиющие очевидности, выданные за плод раздумий, это слишком даже для него. Я спешу скрыть улыбку и вскакиваю на ноги. Спасибо, сэр. Непременно. То есть вы хотите, чтобы я проверила, сможем ли мы установить личность отца ребенка по ДНК? Нина Мукерджи хмурится. Вы же знаете, что это дорогое удовольствие, верно? Фаули даст добро? Бакстер кивает. Да, не волнуйтесь, куда он денется? Хорошо, тогда я начну сегодня днем. Я внесу профиль покойника в национальную базу данных ДНК и посмотрим, какие потенциальные родственники всплывут. Но на всякий случай будьте готовы к тому, что окажется огромное количество вероятных совпадений, и большая их часть — тупики. Так что особо не обольщайтесь. Да и компьютерный поиск — это только начало, после него будет еще много беготни. Бакстер хмурится. Разве нельзя использовать такие вещи, как генеалогические базы, как в случае с тем ублюдком в Америке? Убийца из Золотого Штата? Его нашли через сервис GetMatch. Это совсем другое. Разместить свои данные там может любое, это общедоступная информация, и вы можете прошерстить буквально миллионы записей. Боюсь, в нашем случае ничего подобного нет, только полицейская база. Остается надеяться, что у вашего покойника есть какие-то родственники не в ладах с законом. Бакстер издает мрачный смешок. Не в первый раз. Она начинает собирать свои вещи. Но ты ведь разместил его фотографию в Твиттере, верно? Странно, что это ничего не дало. Но это был просто канал департамента. К тому же мы почти уверены, что он не жил где-то поблизости, так что на особый эффект не рассчитывали. Ну да. Хотя, конечно, все изменится, как только всплывут новости о Роуэн. Нина бросает на него колючий взгляд. Боже, да. Какое счастье, что я не на месте Фаули. Адам Фаули, 24 октября, 10:10. Для большей части команды это было обычное очередное совещание. Но народ довольно быстро смекнул, что дело под контролем у начальства, раз Харрисон разрешил мне иметь пару лишних детективов-констеблей. Учитывая наш урезанный бюджет, это все равно, что вывесить неоновую вывеску со словами «Что-то происходит, и не абы что!». И когда появляется сам начальник, все тотчас изображают заинтересованность. Харрисон на утреннем совещании так же редок, как зубы у курицы. Остальные спешат расправить плечи и незаметно избавляются от жвачки. «Хорошо», — говорит он, занимая место рядом со мной. «Пожалуйста, потише». Откашливается. «Как вы без сомнения догадались, речь идет об инциденте со стрельбой Уитами в прошлое воскресенье. Благодаря хорошей полицейской работе детектива Хансена...» Хансен поднимает глаза и заливается краской. Эф улыбается и похлопывает его по спине. «Теперь мы знаем, что пара, которую мы называем Ричард и Маргарет Свон, пользуется этим именем только с 2004-го, когда они официально поменяли его незадолго до переезда сюда. До этого они жили в Глостершире, а их фамилия была Роуэн. Для тех, кто в то время ходил в детский сад. Та же, что и у Камиллы Роуэн, также известной как Лгунья Милли». Напряжение в комнате резко усиливается. «Сержант Гислингхэм отправит вам по электронной почте ссылку на материалы дела. Еще есть документальный сериал на Нетфликсе». Кто-то закатывает глаза, кто-то хихикает. Как я уже говорил, полицейские небольшие любители смотреть фильмы про преступления, и уж тем более снятые неумелыми идиотами. «Знаю, знаю», — продолжает Харрисон. «В обычном случае я был бы столь же скептичен. Но теперь это важно. Потому что продюсеры утверждали, что обнаружили новые факты, свидетельствующие о том, что полиция Южной Мерсии не рассмотрела все возможные на тот момент версии. Что, как вы, возможно, помните, спровоцировало обычную бурю возмущения со стороны прессы по поводу этой ужасной судебной халатности». Кто-то поднимает руку. Брэдли Картер. Пара человек рядом с ним обмениваются усталыми взглядами. «Разве комиссия по пересмотру уголовных дел не занималась ею, сэр?» Харрисон смотрит на него. «Занималась, Картер. Занималась. И, оценив все эти так называемые новые свидетельства, пришла к выводу, что нет никаких оснований для передачи дела в апелляционный суд. Так что на данный момент Камилла Роуэн остается в тюрьме Хитсайд без перспективы условно-досрочного освобождения до 2020 года». Он вздыхает. «Однако тесты ДНК, сделанные на основании образцов, найденной на месте преступления крови, поставили все дело под сомнение. Теперь существует вполне реальная вероятность того, что Камилла Роуэн не убивала своего ребенка. По той простой причине, что он вполне может быть тем человеком, который сейчас лежит у нас в морге». Молчание. Харрисон снова прочищает горло. Вряд ли я единственный, кого это раздражает. «Учитывая огромное количество дряни, которое понесется прямиком на нас, главный констебль хочет проконсультироваться с Королевской прокурорской службой, Минюстом и своим коллегой из Южной Мерсии, прежде чем что-либо из этого станет достоянием общественности». Кто-то поднимает руку. Брэдли Картер, в очередной раз. «А как же Камилла Роуэн, сэр? Ее освободят?» Это прерогатива министра. И уж точно не раньше, чем мы окончательно опознаем человека в морге и безоговорочно установим, где он находился последние 20 лет. Инспектор Фаули уже договорился допросить ее в Хитсайде сегодня, во второй половине дня. Как вы понимаете, для нас важно поговорить с ней до того, как она услышит новости из другого источника. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, скажу, да, ее родители также будут в срочном порядке допрошены заново, чтобы установить, были ли они в курсе личности покойного, и если да, то когда они его узнали, то есть до его смерти или после. Есть еще вопросы на данном этапе? Никто даже не пошелохнулся. Любимчик учителя не самая лучшая роль, но Картера это не заботит. Мой ход. Как сказал суперинтендант, мы поговорим и с Камиллой Роуэн, и с ее родителями. Также, когда мы сможем это устроить, я встречусь с детективом из полиции Южной Мерсии, введшим первоначальное расследование. Как только это будет сделано, мы начнем повторно допрашивать ключевых свидетелей. Кое-что мы можем устроить по телефону, но более важные дела нужно сделать лично. Сержант Гислингхэм разошлет первоначальный список, поэтому, если вам будет поручено провести допрос, уделите первоочередное внимание изучению материалов по этому свидетелю. Харрисон кивает мне. «Оставлю вас с этим адом. И не могли бы вы заглянуть ко мне, когда закончите?» Отказ комиссии по пересмотру уголовных дел в ходатайстве о подаче апелляции по делу Камиллы Роуэн. 27 января 2017 года. Комиссия по пересмотру уголовных дел КПУД отказывает в подаче апелляции с целью пересмотра обвинительного приговора Камилле Роуэн. Роуэн предстала перед Центральным уголовным судом Англии и Уэльса, Олд Бейли, по обвинению в убийстве в 1997 году своего новорожденного ребенка. 6 ноября 2003 года она единогласным вердиктом присяжных была признана виновной и приговорена к пожизненному заключению с рекомендацией не выпускать ее на свободу не менее 17 лет. Мисс Роуэн уже безуспешно пыталась обжаловать обвинительный приговор и тюремный срок. После трансляции в марте 2016 года телесериала «Печально знаменитые» полиция Южной Мерсии приняла решение возобновить дело, сославшись на конкретные заявления, сделанные в этой программе. Наиболее важные из них касались возможного подозреваемого, который, как утверждалось, не был должным образом установлен во время первоначального расследования. Полиция Южной Мерсии провела полное расследование утверждений, сделанных авторами программы, и его результаты были представлены в комиссию. После подробного изучения данного материала, КПУД не считает, что этот так называемый новый подозреваемый каким-либо образом причастен к преступлению, а также думает, что не существует каких-либо других новых доказательств или юридических аргументов, способных создать реальную возможность того, что апелляционный суд может отменить первоначальный приговор. По этой причине приговор не может быть обжалован. Анализ дела комиссии и причины для принятия ею решения подробно изложены в 64-страничном документе под заглавием «Обоснование причин отказа», который был отослан представителем мисс Роуэн. Установленные законом ограничения на раскрытие информации означают, что комиссия не может обнародовать свое обоснование. Относительно мисс Роуэн или ее представителей таких ограничений нет. Более того, комиссия предлагает им рассмотреть возможность обнародования документа или предоставления его по запросу, чтобы любой, кто следит за этим делом, мог понять точку зрения комиссии и причины решения не направлять этот обвинительный приговор на апелляцию. Ряд вопросов, касающихся этого дела, уже обсуждался публично, в том числе в СМИ. Роль комиссии в отношении возможных судебных ошибок заключается в применении критерия реальной вероятности, изложенного в разделе 13 Закона об апелляциях по уголовным делам от 1995 года. Там говорится, что комиссия может передать дело в соответствующий апелляционный суд только в том случае, Если таковая комиссия считает реальной вероятность того, что вердикт, обвинительный приговор или назначенное наказание не будут оставлены в силе. Присутствующие начинают расходиться. Хансен пользуется моментом, чтобы поймать Гислингхэма. «Знаю, что дело немного продвинулось, сержант. Сообщаю, у моего контакта в экспрессе не оказалось ничего полезного. Не похоже, чтобы кто-то копался в деле Роуэн, что, на мой взгляд, подтверждает нашу теорию о том, что убитый не был журналистом». Гис коротко улыбается ему и легонько хлопает по плечу. «Но все равно полезно знать. Хорошая работа». Затем сержант поворачивается к Бакстеру. Тот прикрепляет к доске снимки. Кадры с видеокамер на железнодорожной станции в Оксфорде. «Что там у нас с камерами видеонаблюдения внутри поезда?» Бакстер качает головой. «Ничего особенного. Мы опознали его в поезде, но всю дорогу он только делал, что пялился в свой телефон. Транспортной полиции также удалось проследить его до Мэрилебона, когда он покупал билет. Но, к сожалению, парень расплатился наличными. Кроме этого, единственное, что мы сейчас знаем точно, так это то, что он зашел не из метро. Тут большой облом, поскольку там его было бы легче всего отследить. Так что теперь мы застряли посреди автобусов и такси. Но этим занимается Хансен. Правильно, Хансен?» Тот кивает. «Я поддерживаю связь с полицией Лондона, но это будет не быстро. Было и кое-что еще», — говорит Бакстер. «Очевидно, возникла проблема с поездом, на котором ехала жертва. Он опоздал более чем на час. Так что этот парень явно намеревался добраться сюда гораздо раньше». Гис задумывается. «Не знаю, насколько это важно. Не считая того факта, что к тому времени, когда он появился в Уитаме, было уже намного темнее». «И своны были напуганы куда больше», — говорит Эв, поднимая взгляд из-за стола. «Если, конечно, предположить, что они его не ждали». «Вы сказали, что он зашел не из метро», — говорит Брэдли Картер. «Но как насчет соседних улиц? Разве он не мог прийти пешком?» Гис смотрит на него. «Это довольно дорогой район. Он не показался мне таким уж состоятельным». «Возможно, он там и не жил», — говорит Картер. «Вокруг вокзала куча отелей. И некоторые из них довольно скромные». Гис кивает. «Хорошо, отдельная мысль. Может, проработаешь ее дальше?» У Картера такой вид, будто одновременно наступили все рождественские праздники в его жизни. Судя по всему, Гис, напротив, тайно рад сбагрить его на какое-то время в Лондон. «А что насчет рюкзака и прочих вещей?» — спрашивает он, обводя взглядом остальную команду. «Мне трудно поверить, что мы не можем ничего из этого найти». «Мне тоже», — говорит Эф. «Но Барнетсон хороший полицейский. Если он говорит, что они провели тщательный обыск, значит, они провели тщательный обыск». Бакстер хмурится. «Вдруг у этих свонов в саду есть бункер на случай ядерной войны?» Народ начинает хихикать, и он оглядывается по сторонам. «Да ладно, не такая уж это диковинка. Бывают и более странные вещи». «Кстати, о свонах», — говорит Эф, поднимая трубку и кивая Гису. «Миссис С. сейчас внизу». Адам Фаули. 24 октября, 10:35. Когда я прихожу к нему, Харрисон разговаривает по телефону. Но он не один. С ним Рут Галлахер. Моя первая реакция — подозрение, которое, по мнению моего мозга, а, смехотворно, но, б, вполне естественно, учитывая, что когда я в последний раз был с ней в одной комнате, это была комната для допросов номер один, и я сидел по другую сторону стола. Читайте или слушайте роман Кары Хантер «Что скрывает правда». Но, учитывая улики против меня, у нее не было выбора. И когда Гис нарыл нечто такое, что поставило все это под сомнение, она приложила все усилия, чтобы доказать его правоту. А большем просто невозможно просить. Рут улыбается, когда видит меня, чуть шире, чем это необходимо. Очевидно, мы оба готовы из кожи вон лезть, чтобы вести себя так, будто ничего не произошло. Она хорошо выглядит. Модный бежевый костюм и недавняя стрижка. У нее также легкий загар, словно она только что вернулась откуда-то, где намного солнечнее, чем здесь у нас. «Рад тебя видеть, Рут». «Взаимно». «Хорошо», — говорит Харрисон, откладывая телефон. «Адам, я попросил вас зайти, поскольку, возможно, вы не в курсе, что Рут раньше работала в Южной Мерсии». Я поворачиваюсь к ней. «Нет, я этого не знал. Ты участвовала в следствии по делу Роуэн?» Она качает головой. «Нет, это было до меня. Но, конечно, это витало в воздухе, все обо всем знали. Самое крупное дело Южной Мерсии за последние годы». «Я тут подумал, Адам, что вам было бы полезно пообщаться с Рут», — вставляет Харрисон. «Так сказать, получить информацию из первых рук». Она смотрит на свои руки, и в уголках ее рта играет еле заметная улыбка. «Очевидно, я здесь не единственный хитрый игрок в бинго». «Ты знала их? Следственную группу?» Она кивает. «Ларри Кирни какое-то время был моим сержантом. Я не очень хорошо знала Говарда Лукаса, но у него была хорошая репутация. Я бы удивилась, имеясь там какие-то серьезные проблемы с тем, как велось следствие». «А Кирни?» Рут колеблется. Всего мгновение, но оно довольно долгое. «Таких трудяг, как он, еще поискать. Всегда первым приходят на работу и уходят последним». «Если бы я хотел запятнать собрата полицейского хилой похвалой, сделал бы именно, как она сейчас. Еще бы сказала, что у него хороший почерк». Я поворачиваюсь к Харрисону. «У вас наверняка масса куда более важных дел, сэр. Почему бы нам с Рут не пообщаться, раз мы встретились?» Извините, не удержался. Хотя я стараюсь не попадаться на глаза Рут. Харрисон кивает. «Абсолютно согласен. Не буду вам мешать». «Так что ты на самом деле думаешь о Лоуренсе Кирни?» Я нажимаю на кнопку «Американо» и поворачиваюсь лицом к Рут. «Я увижу с ним завтра, так что твое мнение было бы весьма полезно». Она прислоняется к кофемашине. «Скажем так, я не думаю, что его начальство могло бы аттестовать его как человека, способного на смелые и прорывные решения». Мы обмениваемся улыбками. «С другой стороны, чего у него не отнять, так это целеустремленности. Ему всегда важно получить результат». Рут поворачивается лицом к кофемашине. «Но только пойми меня правильно. Ради этого он не стал бы срезать углы или игнорировать доказательства. В целом он хороший парень. Временами бывает немного упертым, но если дослужился до старшего инспектора, то только благодаря тому, что вкалывал все те часы, которые дал ему Бог. К слову, он всегда был склонен к чинопочитанию, так что чуток подхалимажа не повредит. Не соблаговолите ли, сэр, ну и все в таком духе. Но ты в курсе». Я смеюсь. «Спасибо, что предупредила. Тем более, что я беру с собой Куина. Единственный человек, которого он соблаговолит называть сэр, это чертов главный констебль». Рут морщится. «Боже, да. Великолепная идея». Она берет свою чашку. «Ты знаешь, где меня искать, если что? И передай Ларе от меня привет. Как я уже сказала, несмотря ни на что, он и вправду хороший парень». Протокол допроса Ричарда Свона, произведенного в полицейском участке Сент-Олдейт, Оксфорд. 24 октября 2018 года, 12:25. Присутствуют сержант Гислингхэм, детектив-констабль Эверетт, мистер Ануэн, адвокат. «Эверетт, напоминаю вам, мистер Свон, что этот допрос записывается, и вы все еще находитесь под стражей по подозрению в убийстве. Ваш адвокат объяснял, что это значит?» Ануэн. «Да, несколько раз». Эверетт. Передает лист бумаги. «Я передаю мистеру Свону копию его показания 21 октября. У вас было время подумать, есть ли что-то, что вы хотели бы добавить или исправить?» Свон. «Нет». Гислингхэм. «Сейчас самое время это сделать». Свон. «Нет, меня все вполне устраивает». Гислингхэм. «То есть вы продолжаете утверждать, что выстрел в вашем доме 3 дня назад был произведен в порядке самообороны, и жертва была вам совершенно неизвестна?» Свон. «Да, это так. Я ни разу в жизни его не видел». Гислингхэм. «Да, я помню, вы использовали эти слова во время предыдущего интервью. Эта же фраза фигурирует и в вашем заявлении». Свон. «И в чем же дело?» Гислингхэм. «В том, что ни разу не видел, не обязательно то же самое, что не знал, кто он такой. Думаю, вы прекрасно это понимаете и очень тщательно подбираете слова». Ануэн. «Не понимаю, к чему вы клоните, сержант». Гислингхэм. «Подозреваю, что ваш клиент понимает. Мистер Свон. Или вы бы предпочли, чтобы я называл вас мистер Роуэн?» Свон. Молчание. Ануэн. «Ричард, о чем он говорит?» Свон. не вижу особого смысла для вас задавать мне вопросы, на которые уже есть ответ. Геслингхэм, вы умолчали об этом на первом допросе. Суон, то, что я сменил имя, не имеет к этому никакого отношения. И, честно говоря, это не ваше дело. Геслингхэм, извините, но я вынужден с вами не согласиться. Думаю, имеет. И самое прямое. Думаю, вы отлично знаете, кем был тот молодой мужчина на вашей кухне. Мой вопрос в другом. Когда именно вы поняли это? Суон, я не знал тогда и не знаю сейчас. Геслингхэм, и это при том, что вы избавились от всего, что помогло бы его опознать? Суон, я ничего подобного не делал и возмущен вашим намеком. Эверетт, был свидетель. Кое-кто видел, как вы это сделали. Суон, не смешите меня, как вообще там можно было что-то увидеть? На много миль вокруг нет ни души, и в любом случае было совершенно темно. Геслингхэм, верно. Было бы совершенно темно, чтобы увидеть что-либо невооруженным глазом. Но, к счастью для нас, наш свидетель имел прибор ночного видения. Суон, пожалуйста, не оскорбляйте мой интеллект. Никто не таскает с собой такие вещи на всякий случай. Геслингхэм, это не был всякий случай. Свидетель стоял на холме над вашим домом. Фотографировал звезды. Суон, молчание. Так что же он сказал, этот ваш свидетель? Геслингхэм, он услышал выстрел. Одиночный выстрел, как вы и сказали. Суон, молчание. Геслингхэм, он, конечно, насторожился, поэтому сразу же позвонил по номеру 39, а затем некоторое время ждал, присматривая за домом. Суон, молчание. Геслингхэм, а потом он что-то увидел. Что-то, что навело его на мысль, что выстрел, должно быть, попал в какого-то грызуна. Суон, молчание. Геслингхэм, вы вышли в сад, мистер Суон. При этом несли что-то в пакете для мусора. Ануэн, мне нужно переговорить с моим клиентом. Геслингхэм, что было в том пакете, мистер Суон? Ануэн, мой клиент будет отвечать без комментариев на все дальнейшие вопросы. Геслингхэм, это были бумажник и рюкзак того мужчины, не так ли? Суон, без комментариев. Геслингхэм, вы понимали, что должны скрыть его личность, потому что если бы мы узнали, кто он такой, никогда не поверили бы, что это просто неудачная кража со взломом. Суон, я понятия не имею, о чем вы говорите. Ануэн, Ричард. Геслингхэм, вы действительно думали, что мы не узнаем? Суон, узнаете что? Геслингхэм, вы хотите, чтобы я поверил, будто вы не понимаете? Ануэн, удерживая Суона. Мой клиент не обязан это комментировать. Эверетт. Тот мужчина рассказывал, как нашел вас, где он был. Хоть что-нибудь. Суон. Сколько можно спрашивать, я понятия не имею, о чем вы говорите. Геслингхэм. Вы, скорее всего, в курсе, что мы сличили ДНК. Суон. ДНК? Что, черт возьми, это доказывает? Геслингхэм. То, что всегда доказывает ДНК, мистер Суон. Вы и тот молодой человек родственники. Суон, растерянно. Это как понимать? Геслингхэм. Он был вашим внуком, мистер Суон. Он ребенок Камилы. Суон, молчание. Ануэн, вмешиваясь. Я категорически настаиваю на совещании с моим клиентом. Эверетт. Допрос закончился в 12:48. Вряд ли он знал. Говорит Ф. Они с Гисом сейчас в соседней комнате наблюдают за Ануэном и Суоном по видеосвязи. «Согласен», — говорит Гис. «Похоже, что нет». На экране они видят, как Тимоти Ануэн с жаром что-то говорит. Звука нет, и Суон стоит к ним спиной, но он всплескивает руками в замешательстве. В другой комнате для допросов женщина-констебль усаживает Маргарет Суон на стул. Та в тяжелом твидовом пальто, в руке большой редикюль. Выглядит замерзший. «Что ты намерен делать со стариканом?» — спрашивает Эф. «Мало того, что он выглядит просто ужасно, но и время поджимает. Мы должны решить сегодня». Гис вздыхает. «Я посоветую с боссом, но не думаю, что у нас есть реальный выбор. Придется отпустить его под расписку и дай нам бог что-нибудь найти». Эф кивает, затем снова поворачивается к экрану. «Готов?» Гис делает глубокий вдох. «Как всегда». У Маргарет Суон теперь есть адвокат, слегка взволнованная молодая женщина. Она представляется Джулией Мэрик и говорит, что она одна из коллег Тимоти Ануэна. Маргарет Свон смотрит на нее с презрением, которое, очевидно, приберегает для представительниц своего пола, якобы наделенных какой-то властью над ней. Эверетт тоже получает свою долю презрения, хотя, будь Гис азартным игроком, он поставил бы все деньги на F. Свон все еще в пальто, и это явно вызов с ее стороны. Но именно им решать, когда она уйдет, а вовсе не ей. «Миссис Свон», — говорит он, садясь на свое место. «Как вы знаете, я сержант Крис Геслингхэм, а с констаблем Эверетт вы уже знакомы. Вы наверняка понимаете, что это официальный допрос, и он записывается. Я также обязан сообщить вам, что появились новые улики, а это значит, что у нас теперь нет иного выбора, кроме как арестовать вас по подозрению в заговоре с целью убийства. Вы не обязаны ничего говорить, но если не упомянете на допросе то, на что впоследствии будете ссылаться в суде, это может повредить вашей защите. Все, что вы скажете, может быть использовано в качестве доказательства. Позже могут быть предъявлены дополнительные обвинения в зависимости от того, что станет известно в ходе нашего расследования. Вам все понятно?» Мерик смотрит на Гиса, как кролик, выхваченный из тьмы светом фар. Похоже, она еще ни разу не сталкивалась с чем-то, даже отдаленно подобным. «И что именно?» — говорит Свон. «Я, по-вашему, сделала?» «Можно начать с того факта, что вы выстирали спальные вещи вашего мужа, хотя знали, что это важные улики». «О, ради всего святого!» «Но дело не только в этом. Теперь мы полагаем, что вы и ваш муж вступили в сговор, спрятав или уничтожив некоторые другие вещи, пытаясь скрыть личность человека, застреленного вашим мужем». «Не смешите меня», — огрызается миссис Свон. Геслингхэм улыбается. «Забавно. Ваш муж использовал точно такую же фразу». Она обжигает его испепеляющим взглядом. «Потому что это смешно. С какой стати нам было это делать?» Она не спрашивает, замечает Эф, отчего они, по мнению следствия, избавились. «А нет, Мерик, похоже, это сделает». «Могу я спросить, какие вещи вы имеете в виду?» «Бумажник», — говорит Эверетт, — «мобильный телефон и рюкзак». Маргарет Свон поднимает бровь. «Откуда, скажите на милость, вам известно, что у него вообще были такие вещи?» «Разумное предположение, миссис Свон, однако я уверена, это не доказательство», — быстро говорит адвокат. Она явно считает это большой победой. «Верно», — говорит Эф, — «но, к счастью для нас, есть еще и свидетель». «Свидетель?» — переспрашивает Маргарет Свон. «Какой еще свидетель?» «Таксист», — говорит Геслингхэм. «Таксист, который подвез мужчину к вашему дому и видел, как тот шел по подъездной дорожке к вашей двери. Согласитесь, вряд ли это похоже на поведение случайного грабителя». Свон шмыгает носом и отворачивается. Мерик застывает с ручкой наготове. «Не могли бы вы сообщить мне подробности насчет этого свидетеля, пожалуйста?» Эф протягивает ей лист бумаги. «Он работает на вокзале и подобрал мужчину сразу после 9 вечера. В качестве адреса тот назвал Гентри Мэннер, а большую часть пути провел, глядя в свой мобильный телефон, и расплатился наличными из кожаного бумажника. У него также был с собой рюкзак». Мерик поднимает глаза. «У вас есть только слова шофера?» Гис улыбается. «Вообще-то нет. Мы получили записи с камер видеонаблюдения железнодорожной станции, и они полностью подтверждают рассказ таксиста. Хорошо видно, как мужчина проходит через турникет. У него также был обратный билет». Сержант нарочно на миг умолкает, давая Свон возможность переварить услышанное. «И вы не поверите», — продолжает он. «На наше счастье, у нас есть и второй свидетель. Некто, кто видел мистера Свона возле дома той ночью с черным полиэтиленовым пакетом». Маргарет Свон смеется. «То есть выносить мусор теперь преступление?» Гис на миг задумывается. «Нет. Но если это происходит всего через несколько минут после стрельбы, подобное вызывает вопросы. Стрельбы, после которой, как мы знаем, на вашей кухне остался лежать мертвец с выбитыми мозгами. Не знаю, как вам, миссис Вон, но мне в подобных обстоятельствах первым на ум приходит не вынос мусора». Адвокат слегка краснеет. Происходящее ей явно не по зубам, и она отлично это знает. «Тем не менее, вы не можете доказать, что он делал что-то иное». «Он шел в противоположном направлении от мусорных баков. Так что да, мисс Мэрик, я думаю, это справедливое предположение». Свон смотрит на Гислингхэма. «И вы действительно нашли то, что, по вашим словам, мы спрятали или уничтожили?» «Пока нет, но это вопрос времени. Надеюсь, вы это понимаете». Гис откидывается на спинку стула. «Ваш муж утверждает, что никогда раньше не видел этого человека. Вы в курсе этого заявления?» «Да». «А вы сами знаете, кто он?» Женщина хмурится. «Я же сказала вам, что никогда его не видела». «Я спросил не об этом». «Нет, конечно, я не знала, кто он такой. Он был грабителем. Мы не знаем таких людей». «Он был совсем не им, миссис Вон, как вам прекрасно известно». Свон бросает на него ядовитый взгляд, но ничего не говорит. «Итак, — говорит Эверетт, — вы отрицаете, что вам что-либо известно об этом человеке». Возможно, Мэрик и новичок, но даже она понимает, что беседа движется в опасном направлении. Что касается Маргарет Свон, то она с такой силой сжимает сумочку, что у нее белеют костяшки пальцев. Эф удостаивает ее ледяным взглядом. «Боюсь, я вам не верю, миссис Свон». Свон дерзко вздергивает подбородок. «Я не лгунья, констабль. Или кто вы там такая? Как и мой муж». Гислингхэм кивает Эф, и та передает второй лист бумаги. «Это, — говорит она, — отчет нашей судебно-медицинской лаборатории о ДНК из образцов крови, найденных на месте происшествия, в сравнении с другой ДНК, уже хранящейся в национальной базе данных ДНК». Свон отодвигает бумагу. «Абракадабра какая-то». «Эти образцы обнаруживают совпадение, миссис Свон. Генетическую связь между убитым и заключенной, которая в настоящее время отбывает пожизненный срок за убийство в Хитсайде. Заключенную зовут Камила Роуэн. Ваша дочь, о которой вы никогда нам не говорили». Молчание затягивается. Гис даже успевает пожалеть Мэрик. Та смотрит на них, разинув рот. Она понятия не имела, каким геморроем окажется это дело. Свон со своей стороны упорно отказывается смотреть им в глаза. Она открывает сумочку и роется в поисках салфетки, но у нее трясутся руки. «Вы знали, не так ли?» — мягко говорит Эф. «Вы знали, что это ребенок Камилы?» Она резко вскидывает голову. «Нет!» «Вообще-то, я думаю, вы точно знали, кто такой этот мужчина задолго до того, как он появился у вашей двери. Что он сделал? Позвонил вам? Отправил письмо? Но вы ничего не сказали своему мужу, не так ли? Вы держали его в неведении, в надежде, что все само собой образуется». «Это безумие. Вы безумны. Сама эта идея нелепа». «Нелепа? Может быть. Но исключать ее нельзя». Они смотрят друг другу в глаза, и возникает опасное напряжение. Но первый моргает Свон. Она поворачивается к Мэрик. «Я полностью отвергаю эти безумные обвинения, и мне нечего добавить». Эф сухо смотрит на нее. «Хорошо, если вы на этом настаиваете». Беседа окончена в 13:18. Адам Фаули, 24 октября, 14:15. «Я сажаю Куинна за руль главным образом потому, что ему это очень нравится. А мне, честно говоря, нет. Я никогда особо не заморачивался по поводу тачки. Наверное, поэтому у меня Мондео, а у Куинна Ауди А4. Красная, если вам интересно. В целом, поездка сносная. Погода унылая, но движение небольшое, по крайней мере, пока мы не выезжаем на трассу М25. Куинн спрашивает, не включить ли музыку, и я с удивлением обнаруживаю, что последнее, что он слушал, — Радио 4. Радио 4 — станция BBC, выпускающая разговорные передачи. «Мэйзи», — говорит он, оглядываясь, — «ей нравятся такие вещи». Я еще не встречался с ней, но народ утверждает, что это серьезно. И то немногое, что я узнал, звучит на редкость обнадеживающе. На редкость, потому что донжуанский список Куинна обычно заставляет меня громко вздыхать. Но Эф утверждает, что Мэйзи именно то, что ему нужно. Несколько недель назад она встретила их на шопинге в Саммертауне. Одно это достойно заголовка. Нет, Куинну, конечно, шопинг далеко не в новинку, но с женщиной. По словам Эф, Мэйзи произвела впечатление особо умной и уверенной в себе. крайне маловероятно, что она потерпит закидоны нашего Куина». Конечно, Эф выразилась не совсем так, но я понял. Мне также известно, что родители Мэйзи — люди весьма обеспеченные, что, несомненно, добавляет ей привлекательности. «Все хорошо, не так ли? С Мэйзи?» — спрашиваю я, стараясь не походить на его отца. Он выглядит слегка сконфуженным. «Да?» — короткая пауза. «Вообще-то она переезжает ко мне». Я стараюсь не подавать вида, что ошарашен, но подозреваю, что мне это не удается. «Здорово! Поздравляю!» Он криво улыбается. Теперь, когда Куин произнес это вслух, он выглядит не просто сбросившим с себя груз, а вполне счастливым. По-настоящему счастливым. Я на миг задаюсь вопросом, скольким еще людям он это рассказал. Полагаю, немногим. Может, для начала он решил проверить это на мне? Нас подрезает какой-то тип на Порше. Куин ругается себе под нос и меняет полосу движения. «Вообще-то я разговаривал с ней вчера вечером. Мы смотрели ту историю на Нетфликсе о Роуэн. Мэйзи ходила в ту же школу, что и она. Через годы, конечно. По ее словам, в школе никто никогда об этом не говорил. Еще бы. Возможно, Роуэн — самая узнаваемая их выпускница, но вряд ли вы найдете ее фото в их глянцевом буклете. Женщина, у которой взяли интервью, — говорит он, — Мэрион Тисдейл. Она сдавала Мэйз жилье. По ее словам, с ней можно было ладить. Упертая баба, но в целом ничего. И ей очень нравилась Мэйз. Ага. Если мы захотим поговорить с ней, это может помочь. Намек понятен. Мой телефон начинает звонить. Это Гис. Подумал, вам будет интересно узнать, что мы получили от стариков, босс, прежде чем вы увидите Роуэн. Продолжай. Если хотите знать мое мнение, то я не думаю, что кто-то из Суонов знал, что жертва заявится к ним той ночью. Интересно, откуда такая уверенность? Вспомните их одежду. Старушка вряд ли была бы в ночной рубашке, если бы ждала гостей. Не то поколение. Сужу по собственной бабуле. Конечно. И как только я сам не подумал. Что касается того, когда они поняли, кто он такой, тут уже куда большая загвоздка. Лично я сомневаюсь насчет мистера Суона. Вряд ли он настолько хороший актер. Что касается миссис С. Эф убеждена, что старушка точно знает, кто он такой, но она ни за что не признается в этом. Куин смотрит на меня и корчит гримасу. Тоже упертая баба. И ты согласен с Эф? По-твоему, старушка знала, кем была жертва? Да, говорит Гис. Думаю, да. Понятно. Спасибо, что сообщил. «Не за что, босс. Увидимся позже». Теперь перед нами маячит дорожный знак. Девятая развязка — 2 мили. Куин смотрит в зеркало и перемещается на внутреннюю полосу. «Осторожнее, миссис Вон», — говорит констебль. «Мы ведь не хотим, чтобы вы ушиблись, не так ли?» Он ждет, когда она усядется на заднее сиденье, затем осторожно закрывает дверцу машины и идет вперед. Маргарет Свон плотно кутается в пальто. Малоприятное утро. Допросы, заполнение бланков, раздражающая адвокатша, которая явно понятия не имела, к чему идет дело. Маргарет делает мысленную пометку в следующий раз потребовать, чтобы у нее был какой-нибудь сопровождающий. Потому что, похоже, следующий раз будет, как бы она ни надеялась на обратное. Немного неловко поворачивается, чтобы взглянуть на мужа, но тот решительно смотрит в дальнее окно. Молодого констебля, который предложил их отвезти, у переднего бампера машины остановил какой-то коллега. Она слышит, как Ричард шевелится рядом с ней и прочищает горло. «Они сказали мне, кто он такой? Этот молодой человек?» Долгая пауза. «Полагаю, тебе тоже сказали?» Она кивает после некоторого колебания. «Они ясно дали понять, что, по их мнению, я уже это знал». Она машет рукой. «Ерунда. Просто пытались заманить тебя в ловушку». Муж пристально смотрит на нее. «В какую именно? Я говорил правду. И понятия не имел». Она пожимает плечами и отводит взгляд, но Ричард не сдается. «А ты знала, кто он такой?» Воцаряется молчание. «Пегги, не смеши меня. Чего ты это взял?» Он хмурится. «Ты знала. Знала. Если не до, то после. Вот почему ты...» Она поднимает руку. Констебль возвращается к водительской двери. «Не сейчас, Дик», — тихо говорит она, когда дверца машины распахивается. «Поговорим об этом, когда вернемся домой».